«Не ожидали тебя больше увидеть», — очень тихо добавил он, но Василиса услышала. «Не ожидали увидеть?» — переспросила девочка, даже не поворачивая головы. «Хотели избавиться от меня. Не вышло». Она посмотрела вдаль. На белой лоджии возникла какая-то суматоха. Наконец она увидела госпожу Мартинову. Елена, сильно растрепанная, часто размахивала руками, растеряв всю свою надменность. С двух сторон к ней уже подбирались стражники. Неужели госпожу Мартинову арестуют? Наверное, часовщики все-таки заметили, что Елена попыталась напасть на Василису. Девочка перевела взгляд на Астариуса, по-прежнему сжимавшего длинный белый посох. Его не интересовало происходящее с Еленой. Наоборот, Астариус смотрел только на часовой круг. И Василисе даже показалось, что именно на нее устремлен его долгий взгляд. А вот и отец. Нортон-старший стоял абсолютно спокойно, неподвижно молчалив и тоже смотрел на дочь. Василиса не выдержала его взгляда и быстро отвела глаза. Она старалась не думать о том, что же отец хотел сделать с дочерью во временной петле, убить или освободить. Хотелось верить, что последнее, раз он спас ее от Елены. «Никто не хотел от тебя избавиться», — между тем удивился Фэш. «Наоборот, мы очень перепугались, когда ты пропала. Я думал, ты ушла из-за меня, ну, что я тебя дразнил и...» «Почему ты не сказал мне, что моя заколка — часовая вещь?» Василиса резко повернулась к нему. «Спросил бы напрямую и все дела. Нечего было лезть ко мне с вопросами». «Василиса, ты о чем?» — искренне изумился Фэш, тоже поворачиваясь к ней. Вокруг часового круга быстро сгущалась темнота. Трибуны пропали, а вместе с ними и люди. А сам золотой циферблат начал медленное, осторожное вращение. «Я про мою заколку с синим цветком», — грозно сказала Василиса, разом потеряв всю осторожность, и так все слышат. «Ты знал, что это шпионская вещь, и поэтому никогда не доверял мне». «Ничего я не знал. С чего ты вообще это взяла?» «А как же?» — Василиса вспыхнула и промолчала. Словно подтверждая ее внезапную догадку, Марк громко и насмешливо фыркнул. «Василёк! Стрела ко мне!» — неожиданно и громко выкрикнула Василиса, сильно испугав этим Лёшку, и резко вытянула левую руку вправо, указывая на Марка. Королева Лютов сообщила ей, что надо просто позвать свою часовую стрелу по числовому имени, сказанному про себя, и она тут же прилетит. Но сделать это надо как можно увереннее, чтобы стрела почувствовала хозяйскую руку. Ярость исказила лицо Марка. Из-за пазухи его плаща выскочила золотая змейка и весело скользнула к Василисе, обвиваясь вокруг ее левого запястья. «Ух ты!» — вытаращил глаза Лёшка. А Василиса, не удержавшись, скрутила пальцами левой руки дулю и показала Марку. Слева рассмеялись, и напряжение разом спало. «Вот гад!» — возмутился Фэш. «Он украл у тебя стрелу!» «Вы тоже хороши!» — с обидой сказала ему Василиса. «Хотели избавиться от меня, подсыпать снотворное!» «Да с чего ты взяла-то?» — вновь удивился Фэш. «Мы правда думали напоить тебя и Ника сонным порошком, чтобы вы легче перенесли дорогу на Белорожке, а мы бы с Дианой летели рядом. И вдруг ты исчезаешь. Что нам было думать? А потом появляется твой брат Норд с рубиновым ключом. Тогда мы все поняли. Что ключик у тебя того увели?»